23 января 1943 год, суббота. Вот уже 2 дня мы не занимаемся. 22 числа – память Владимира Ильича Ленина. День траура – 21 января. В память смерти Ленина 21 января 1924 года в советском календаре 1925-1940 года был нерабочим днем, а 23 – выходной, воскресенье – рабочий день. Сегодня мы должны были явиться на Воскресник, но мы на этот раз не пошли. Да вряд ли кто был, потому что погода стоит плохая. Вчера мы были в госпитале, Валя был очень веселый, а Саша что-то вначале хандрил. Потом Мила ему сделала тонкий намек на толстые обстоятельства, и он это сразу почувствовал. Они меня все время донимают Юркой, особенно этим делом занимается Саша, да и Валя ему не уступает. Он даже запомнил его фамилию. И иногда станет заниматься описанием его внешности. Я скажу, давайте не будем. И он отвечает, давайте замнем для ясности. Уж что этот Юрка им дался. Время в госпитале летит незаметно. Вчера у нас с Марией Е. вышла напряженность. Она хотела, чтобы мы подали больному банку. Она в это время мыла пол в 6-й палате. Мы с ней даже поспорили. Она нам испортила все настроение, но это ненадолго. Тут же она стала с нами разговаривать. Вчера я была в 6-й палате довольно долго. Я там разливала чай, измеряла температуру, да и так посидела с ребятами Ваней, Петей, Васей. Какой хорошенький, хороший человек Вася. Но как мне было смешно смотреть на него, когда мы разговаривали о Римке. Какие они все хорошие, какой противный Яша, как хорошо поет Ваня, какой Петька смешной. Да я забыла написать, что Сашку оттрепала за чуб, да еще 2 раза. Вальке тоже попало. Мила подарила кисет Вале. Да я так и знала, что он достанется ему, хотя она и говорила, что если он себя так будет держать, так однажды вечером, когда я не была, то он кисета не получит. Но это она говорила любя. Валя неровно дышит к Миле. Я вот возьму, да и тоже подарю платочек Саше. А может быть, и не ему. 31 января 43 год. Последний день были в госпитале 28 января 43 года. Этот вечер я почти все время была в 6-й палате. В нашей палате Саша и Валя были под градусами. Я с ними в этот вечер почти совсем не разговаривала. Только перед обходом мы с Милой посидели немного с ними. Как заметно стал поправляться Коля С. Лучше чувствует себя и Аркадий. Сегодня мы идем в госпиталь пораньше и придем домой тоже пораньше. На этом запись кончаю. Да и забыла написать о том, что Левчик уехал. Валя, наверное, тоже уехал в санаторий. 3 февраля 1943 год. Успехи нашего класса неважны. Последний раз были в госпитале 31 января 43 года. Пришли в госпиталь в 6 часов вечера, потому что не было халатов. В нашей палате новости. Валя уехал в дом отдыха, а Левчик прямо на фронт. Саша лежит на новом месте. В этот день меня Аркадий разыграл Сашкой, сказав, что тот эвакуирован в Ташкент. Вот уже 4 дня мы не были в госпитале. Наверное, там о нас скучают. А мы здесь о них. Коля Л. теперь тоже уехал в санаторий. В нашей палате есть новенькие. Мы еще с ними как следует не познакомились. Но завтра, наверное, пойдем в госпиталь. Все новости опишу после. Вчера ходили в кино, смотрели концерт «Вальс». Оттуда мы шли с Алей Ю и какие-то 2 парня. Аля меня познакомила с одним из них. Его зовут Эдуард. Аля с одним пошла по Комсомольской, а мы пошли прямо и шли вместе до Ленинградской улицы. А здесь и разошлись, как в море корабли. Какой хороший этот мальчик, какой он вежливый. Я только первый раз встречаю таких ребят. 6 февраля, 43 год. Только сейчас пришла из госпиталя. Ходили с Милой, вернее, не в госпиталь, а в контору госпиталя. Мы ходили насчет пропусков. Комиссар сказал, что пропуска выдаст только нам с Милой, а Маньке и Наське не выдадут. Не знаю, по какой причине. Он нам сообщил очень невеселую новость. Мы должны взять какую-нибудь другую палату, так как в нашу ходят какие-то шефы из артели «Универ труд». Но мы все же постараемся постоять за свою палату. Не знаю, получится или нет. Вчера ходили в госпиталь. Может быть, мы уже в последний раз были в своей палате. Неужели это будет так в самом деле? Я не знаю, как мы с этой палатой будем расставаться. Какие там хорошие, веселые ребята. Один Саша что стоит. Мила вчера что-то заметила за Сашкой, но, как говорится, замнем для ясности. Какая звонариха Ирка Федорова! Что она наговорила Феде и Коле С? Вчера была в шестой палате, какие там тоже веселые ребята. Если нам придется взять другую палату, то мы постараемся взять шестую, потому что она близка от нашей палаты, и мы в любое время можем побывать в своей палате. Там сестра М. И Валя. Да и вообще ребята знакомые и неплохие. Сегодня зайдем в госпиталь на несколько минут, чтобы переговорить с Зиной, да и, может быть, навсегда проститься со своими ранеными. Неужели так будет на самом деле? 7 февраля, 43-й год, воскресенье. Вот опять пролетела неделя, и подошел выходной день. Сегодня ходили с мамой на базар и купили мне шапку и кашне. На базаре я встретила Валю Алексеева и Колю. Они гуляли по городу и вздумали пройти по толкучке. Я с ними стояла минут 10. Валя 9 февраля должен возвратиться в свой госпиталь, а уж из последнего поедет на фронт. Какие хорошие наши бывшие раненые, Коля и Валя. Валя хорош в особенности. Как ему идет военная форма. Вчера ходили в госпиталь часов 5-4 и пробыли там до 9 часов. В нашу палату ходят шефы, парикмахеры. Какие они противные, все распомаженные, как куклы. Не знаем еще, в какой палате мы будем, наверное. Но, наверное, останемся в своей. Как это будет хорошо. Вчера у нас в госпитале был интересный разговор об учении и вообще о будущей жизни. Кто кем хочет быть. Вчера день прошел не особенно хорошо. В школе не были, потому что удрали. В госпитале время тоже проходило как-то скучновато. Не знаю, чем это объяснить. 10 февраля, 43-й год. Вчера ходили в госпиталь. Там был Валя, позже пришел Коля. Мила была там до 8 часов, а я до 9:30. Мила не могла быть дольше, потому что надо было проводить Игоря. Не знаю, проводила она его или нет. Она и шла из-за того, чтобы посмотреть Валю в военной форме. Он должен уехать сегодня так, что мы его больше не увидим. Коля уезжает завтра, так что мы, наверное, пойдем в госпиталь сегодня. Вчера вечером Валя был под градусами и был такой веселый, такой разговорчивый. Сашка вчера был тоже веселый. Коля говорила, что на него Мила обиделась, но я что-то не замечаю. Катя. Катя теперь работает, так что мне дома приходится работать больше. Теперь буду ходить за хлебом к Нине. А на это потребуется не менее полутора часов. 15 февраля, 43-й год. Понедельник. Последний раз в госпитале были 13 февраля. До этого я не была там уже 4 дня. 13-го мы проводили Валю и Колю. Как их жаль, какие хорошие были ребята. Коля простой. Но Валька не из таких. Уж очень он спесивый, самолюбивый и даже самоуверенный. Все дни, когда Коля с Валей были в госпитале после отдыха, они были под градусами. Последний раз Сашку разобрало как следует, и он, по-видимому, чувствовал себя плохо. Какой он стал вредный и нехороший. Не знаю, почему он мне таким именно таким теперь кажется. Петька строит из себя какого-то дурачка. Васька сказал, что Саша по уши в розу. А мне-то уж больно надо, хотя бы и было на самом деле, или вернее, если это и есть на самом деле. Как не хочется ходить в госпиталь, как мы ходили тогда и ходим теперь. Вот до 1 марта доходим, а там, наверное, и бросим. В школу время проходит весело. 24 февраля, 43-й год. Вечером ходили в госпиталь. На этот раз вечер прошел очень весело. Сашка С., по его словам, малохолился. Он рассказал мне анекдот о том, как он был женат первый раз. Ну и смеха было над этим рассказом. 19-го мы ходили в госпиталь, днем убирали шестую палату, предпоследний раз были в госпитале 21-го. На этот раз было что-то нехорошо. Вчера, то есть 23-го, были на вечере в госпитале. Вечер провели хорошо. Госпиту. Текущий архив.